Глава 12. В отличие от Зиева, Шулим понимал немного больше, решив сам переговорить с детьми. Как и всякий одаренный, военный атташе понимал, что о магии дети сказать не могли, ибо действовал запрет, но вот именно произошедшее с ними очень смахивало на применение силы одаренных. И если это так, то проблема была гораздо более серьезной. Одаренные Израиля об опытах своих британских коллег извещены не были, сами же-то глубоко в чужой огород не лазили, о чем Шулим сейчас сильно жалел. Прибыв в синагогу, мужчина отправился в сопровождение Ривы к найденышам. Важно было их не напугать, но вместе с тем необходимо было выяснить правду. Если дело касалось правительственной программы, то можно было поднять шум, а вот если одаренных... Леви Коэн, назвавший этого Ингеле сыном в книге своих воспоминаний, такое точно без последствий не оставит. Постучав, он вошел в комнату, где находились подростки. В глаза ему сразу же бросились схожие с девушки с фотографией, присланные из архива, то есть факт можно было считать достоверным. Военный атташе, войдя с улыбкой, поздоровался. В спальню вступил незнакомый мужчина, заставив Лиру рефлекторно сжаться, с ужасом глядя на незнакомца. Но Виктор только улыбнулся, поглаживая девушку по голове и тем успокаивая ее. Поверив в то, что Виктор ее защитит, Лира быстро приходила в себя. «Это не СС», — сделал вывод юноша, еще раз внимательно осмотрев гостя, одетого в голубую рубашку и белые штаны. «Меня зовут Шулим», — представился гость. «Я военный атташе посольства Израиля. Мне нужно с вами поговорить». «Присаживайтесь», — пригласил Виктор. Он говорил на идише, спотыкаясь, ошибаясь в произношении, но упорно говорил на том языке, которому его учил Леви. И Шулим понял это. «Вы сказали Израиле?» Леви говорил, что однажды это случилось в конце 40-х. Атташе отлично понял, о чем говорит Ингеле. «Мне нужно поговорить о школе», — прямо сказал мужчина. «Это ведь школа для одаренных? Расскажите мне все, что знаете». «Вы тоже?» — понял юноша, успокаивая опять чего-то испугавшуюся Лиру. Понимая, что запрет теперь не действует, Виктор как можно подробнее рассказал о школе, о направлении на остров, как проходило путешествие. Шулим прерывал юношу и задавал уточняющие вопросы, постепенно мрачнее. Чем дальше, тем больше сотрудник посольства понимал, что дело касается именно одаренных, но и правительство исключать тоже не стоило. Виктор быстро утомился, ведь до прихода атташе он говорил долго. Его речь стала невнятной, глаза закрывались. Тем не менее, юноша пытался удержаться, не засыпать. Тогда Лира, поняв, что происходит, подхватила рассказ. Правда, девушка говорила по-английски, иногда сбиваясь на привычный французский. Точнее, ставший привычным за последнее время. Шулим слушал, понимая, что подростки находятся в серьезной опасности. Кроме того, в опасности находится весь мир, ибо что придет в голову британским одаренным, легко бросающим в топку почти детей, он, например, предсказать не мог. «Так, хорошо, я понял», — кивнул Шулим, осознавая глубину проблемы. «Ты, девочка, в принципе не готова видеть родителей, или же боишься?» «Боюсь», — призналась Лира. «Они меня... Они как аувзейры». «А если мы гарантируем твою безопасность?» — поинтересовался атташе, видя, что девушка задумалась. Хотя само сравнение ему не понравилось. Родителей следовало проверить на адекватность. Ну и на родственность тоже. «А вы можете?» — серьезно спросил Виктор. «Вы дети нашего народа», — ответил ему Шулим. «Вы страдали вместе с ним, ходили по краю смерти, и теперь наша очередь защитить вас». «Но я...» Лира принимала действительность с трудом. Но вот то, что ей рассказал юноша, это было совсем другое. Она абсолютно точно теперь была не одна. «Тогда я согласна. А можно спросить?» «Хорошо, с этим решили», — кивнул сотрудник посольства страны, о которой когда-то мечталось Леви и Виктору в холодных бараках. «Спрашивай». «А какое сегодня число?» — поинтересовалась девушка. «А то я только год рассмотрела, а спросить побоялась». «Сегодня 15 октября», — ответил ей атташе. «Вас не было 3 с небольшим месяца». «3 месяца», — — прошептал Виктор, пытаясь осознать сказанное. «Всего 3 месяца, а будто вся жизнь». «Эх, Ингели!» — вздохнул Шулим. «Поправляйтесь, а вашу проблему мы решим. Теперь это наша общая проблема». Теперь сотрудник посольства знал, что нужно делать. Как и все, он бывал в Яд-Ваше. Видел и фотоснимки, и картины, навсегда запечатленные для потомков. Даже в страшном сне не мог себе представить военный атташе, что однажды повстречает таких подростков, совсем детей. Поэтому, воспитанный на памяти о катастрофе, Шулим знал, что нужно делать. «Зеев, я предлагаю вам с Ривой и детьми пожить в посольстве», — предложил военный атташе. «Там мы точно сможем вас защитить, пока не прибудет помощь. Не до игр, дружище. Ситуация намного серьезнее, чем ты себе можешь представить». «Аида, Сара, община?» — поинтересовался Равин. «Они поймут», — вздохнул Шулим, чувствуя утекающее время. «Ты же видишь, что дети доверяют тебе». «Я должен поговорить с людьми», — покачал головой Зеев. «Хорошо», — кивнул атташе. «Тогда звони». И Шулим умчался в посольство, чтобы немедленно отстучать шифрованное послание по срочному каналу. То, о чем ему рассказали, следовало пресекать, чтобы ни у кого не возникало даже идеи повторить катастрофу, называемую здесь Холокост. Ибо в этом была сама суть его работы, чтобы никто не повторил. Как примут такие новости на родине, Шулим не знал, но понимал, что сделает все возможное для защиты детей своего народа. Закончив с этим, военный атташе доложил послу обо всем выясненном, кроме магии, но она была и не нужна. Вытирая вспотевшую лысину, посол страны согласился со всеми мерами, немедленно объявив общую тревогу внутри посольства. Нужно было подготовить эвакуацию людей в посольство, выделить технику, охрану, помещения. Дело казалось не в проворот. А утомившиеся Виктор и Лира, поев очередной раз, спали. Кормили их понемногу, зато часто, отчего грызущий изнутри диким зверем голод начал отступать. Он оставался в голове, но перестал мучить в желудке, и от этого ощущения сытости становилось тепло и спокойно. Поэтому Лира переставала бояться и засыпала, вцепившись в Виктора. Еще девушке очень помогал маленький кусочек хлеба, рассасываемый ею, будто леденец. От этого успокаивался голод и становилось спокойнее на душе. А Виктор принял все как данность, поэтому просто сконцентрировался на Лире. Для него существовала только она, и пока она была, был и он. Так для себя решил юноша еще в бараке лагеря, и этого решения менять не собирался. Его больше не интересовала никакая школа. Хотелось просто спрятаться ото всех, но была Лира, и ради девушки юноша был готов абсолютно на все. А ночью с ними снова был лагерь. Снова улыбающаяся Мария заносила плеть со словами «Это для твоего блага». Снова лез пальцами прямо туда эсэсовец в белом халате. Снова нужно было сортировать детские вещи. Лира кричала от боли, кричала, закрываясь руками, пытаясь оттолкнуть эсэсовца, а Виктор обнимал ее, будил, успокаивал. Обнимала и какая-то из женщин, дежуривших ночью в комнате детей, ибо слышать этот крик было жутко, как и видеть задавленные слезы мальчика, к которому во сне приходили самые страшные кошмары лагеря. Ему постоянно казалось, что он открывает глаза на лежанке, на которой трупы въезжали в печь каждую ночь. «Когда же это закончится, наконец?» — всхлипывала утром Лира, уже боявшаяся закрывать глаза. «Однажды обязательно», — обещал ей Виктор, с трудом переносивший свои сны. «Все будет хорошо, дети. Главное, что вы в безопасности», — гладила обоих Ида, или Рива, или Сара. Виктор постигал то, чего был лишен долгие годы, но что дал ему Леви. Ласку, поддержку, совет человека, которому был важен он сам, Виктор Свенсен. Теперь же он чувствовал материнское тепло и ласку женщин, пробуя его, как пирожное. Настолько незнакомым было это ощущение. Еврейские женщины очень хорошо видели это, правда, считая, что в происходящем виноват лагерь. «Мы перевезем вас в посольство», — сказал молодым людям по-доброму улыбавшийся рослый еврей, в чем-то похожем на военную форму. Но была она синей и плохих ассоциаций не вызывала. Ни Виктор, ни Лира никак не возразили. Привыкшие к тому, что повлиять на чужое решение никак не могут, а за попытку сопротивления будет очень больно. Оба просто покорились своей судьбе. И видеть эту покорность было страшно. Но окружавшие подростков люди верили в то, что они справятся и с этим. А сейчас важной была их безопасность. Поэтому в посольство прибывали люди из далекой жаркой страны. «Научи меня молитве», — попросила Лира. Ей отчего-то захотелось быть похожей на Виктора еще и в этом. «Хорошо», — кивнул Виктор, начав медленно проговаривать слова «шма». Это заняло время обоих. Слушая, как Ингели учат Мейдели, женщины только тихо всхлипывали, медленно одевая молодых людей, похожих на два скелета, которые никак на эти действия не реагировали. Видеть вживую то, что представало ранее только на фотографиях, повествующих о катастрофе, было очень страшно. Лиру белье заставило радостно улыбаться, а мягкое, длинное, почти до земли платье порадовало. Виктора одели в костюм, болтавшийся на нем, как на вешалке, но он тоже радостно улыбался. Эта одежда была для них символом освобождения. Юноша чувствовал себя счастливым, им вернули имена, теперь надели вещи, совершенно не похожие на лагерные, придав обоим индивидуальность. Самостоятельно одеваться и раздеваться им было сложно, но Виктор всегда все делал через «не могу», а вот Лире, нога которой поджила, все равно было трудно. Но вдвоем они справлялись. «Куда идти?» – поинтересовался с трудом вставший на ноги Виктор. Почему вдруг стало так тяжело ходить, юноша не понимал, принимая объяснение об истощении. Впрочем, в туалет хотелось ходить самому. Очень страшно было быть немощным. С другой стороны, ни он, ни Лира судно не стеснялись. Чего уж было стесняться после того, что они пережили? «Лежи, Ингели», – покачал головой врач посольства, халат не надевший. Услышавший, где побывали эти двое, доктор все понял сам. Хотя информация и была невероятной, но достаточно было просто увидеть эти тонкие руки, изуродованные татуировкой. «Вас положат на носилки и привезут. Не надо вам пока ходить». «Мы же не калеки», – с тревогой в голосе спросила Лира, ощущая нотки зарождающейся паники. «Нет», – вздохнул пожилой мужчина под оплеку вопроса, понявший отлично. «Вам просто нужно восстановиться, поэтому лучше полежать». «Хорошо», – расслабленно откинулась девушка на подушку. «Хорошо, что не калеки. Значит, поживем». «Нет больше лагеря», – привычно уже начал Виктор, будто уговаривая себя. Врач посольства очень хорошо видел, что юноша уговаривает себя, свой страх, но и панику Мейдели, уже почти почувствовавший характерный запах пепла человеческих тел. Лире очень понравилось лежать вот так, вместе обнимать юношу и чувствовать себя в безопасности, потому что рядом есть он. Она ни за что не хотела расставаться с Виктором, и посольские поняли это, уместив обоих очень легких, почти ничего не весивших подростков на одних носилках, чтобы спустить вниз, укладывая в броневик, приспособленный для перевозки раненых. Рисковать никто не хотел. Шулим был слишком уж убедительным. Броневик в сопровождении автомобилей охраны двинулся в сторону посольства, удивляя граждан. Все-таки боевая машина под чужим флагом в центре Лондона. Но Лира, лежа в гремящей нутре броневика, чувствовала себя спокойно, потому что был спокойным лежащий рядом Виктор. Здесь им точно ничего не угрожало. Знакомый уже атташе очень твердо это обещал, и юноша решил поверить. В пути ожидаемо ничего не произошло, хотя охрана посольства была готова. Каждый из этих людей, сжимавший в руке автоматическую винтовку, видел тех, кого они перевозили. Как был готов драться похожий на скелет юноша с очень характерной татуировкой на руке, и как обреченно смотрела девушка, у которой абсолютно точно был только он. Воспитанные историей своего народа солдаты и офицеры не могли позволить, чтобы с этими вырвавшимися из ада подростками что-то случилось. Поэтому были готовы даже начать небольшую войну, если будет надо. Посольство раскрыло ворота, чтобы накрепко закрыть их за въехавшими машинами, переходя в режим готовности. На окна опустились железные шторки с бойницами. Женщины и дети были переведены в защищенные помещения. а сама территория ощетинилась пулеметами, сильно смутив Министерство иностранных дел Великобритании. Причины такого поведения англичане не понимали, посылая удивленные запросы, ответом на которые служила отписка о плановых учениях охраны посольства.